Глава вторая. Прямыми соблазнительницами женщины пролога являются в следующих историях. 7 октября. В Александрии был славный художник, делавший необыкновенно изящные вещи из серебра и золота. Его звали Зенон. В прологе он называется Златокезнец. Он был потаенный христианин. По художеству его ему нигде не было равного. Самые именитые женщины роскошного города наперебой непременно хотели иметь украшения, сделанные этим искусным мастером. А Зенон не успевал исполнять всех делаемых ему заказов. Богатые щеголихи Александрии шли наперебой одна перед другой и платили очень дорого, чтобы перещеголять друг друга. Но только и это не помогало. Тогда в Александрию приехала из Антиохии одна молодая красавица, необычайно своенравного и настойчивого характера. Она имела привычку ни перед чем не останавливаться для достижения своей самой малейшей цели. А цель ее в Александрии была превзойти здесь своей пышностью всех александрийских женщин. Имя ее было Нефарис или Нефора. Вся Антиохия знала ее как самую первую красавицу, затмевавшую собой всех иных в роще Дафны. Она захотела во что бы то ни стало иметь головную утварь на красоту своего тела. И не послала звать к себе художнику, потому что знала, что Зенон откажется. А она взяла золото и драгоценные камни и сама пошла к нему и стала его умолять сделать для нее такое головное украшение, которое как можно более шло бы к ней и еще сильнее возвысило красоту ее изящного тела. Зенон, удаляясь от шума, жил за городом, в красивой местности, до которой было довольно далеко. Нефора шла сначала тенистой аллеей, по которой ей встречались рабы, несшие в паланкинах женщин, и с грохотом проезжали колесницы на конях с подстриженными гривами. Потом путь становился безлюднее и тише. От аллеи начинались мелкие свертки по тропинкам, вдоль утонувшие в роще. У одного из этих свертков под ветвистым деревом сидел старик и кормил своего верблюда. Нефора спросила его, где живет Зенон, златокузнец. Он указал ей на поляну, где зрели ароматные дыни, меж сирени, жасминов и роз. А сзади катился ручей, и за ним чаще кустов стоял белый домик. Вокруг было тихо, только черные дрозды сидели на белом карнизе и пели. Дверей не было видно. Нефора ударила 3 раза в стену, и перед ней раздвинулась панель, и ее встретил Зенон. Он был поражен и недоволен ее посещением, но принял ее в свою мастерскую. Это была большая квадратная комната без окон. Свет проникал в нее через потолок, сквозь фиолетовую слюду, отчего все вещи казались обвитыми какой-то тонкой дымкой. Посередине комнаты стоял бронзовый ибис, и из его клюва струилась свежая вода. В углах помещались обширные тазы, в которых рос златоглавый мускус и наполнял всю атмосферу своим запахом. Все стены были покрыты художественными произведениями искусства. Здесь были и опис, и фараоновы кони, и шесты, и посуда. Застигнутый дома врасплох, златокезнец не мог отделаться от этой бойкой и настойчивой гости и стал с ней разговаривать, невольно замечая, что она чрезвычайно красива и одета к лицу, так что красота ее выдается еще ярче. Чернокудрая голова ее была покрыта широким и тонким полосатым кефье, мягкие складки которого облегали, как воздух, ее черно-синие кудри. Кепье перевязано было желтым шнуром. Ее уши, руки и пальцы были украшены серьгами, кольцами и браслетами, а на шее было золотое ожерелье из множества тонких цепочек, и на конце каждой из них дрожали жемчужные перлы. Ресницы ее были подведены, а концы пальцев подрумянены, и тонкие ногти отливали радужным перламутром. На поясе ее, который обхватывал приятного серого цвета тунику с красной каймой, висело маленькое зеркальце и такой же маленький сосуд с пахучей индийской эссенцией. Она села, не ожидая приглашения хозяина, поглядела в свое зеркало, прыснула на себя и перед собой духами и пригласила художника, чтобы он помог ей обсуждать, как ей можно еще приумножить ее красоту. И когда увидала, что он растерялся, то дабы не дать ему опомниться и сразу переклонить его на свою сторону и получить от него такую изящную утварь, какой нет ни у какой другой именитой женщины во всей Александрии, она стала прельщать его своей красотой с намерением довести это до крайнего результата. «Тогда, — думала она, — он, как любовница своей, сделает для меня убор всех лучше, а вреда моей чести от этого никакого не будет, ибо никто даже и не подумает, что я, будучи столь знатна и богата, согласилась бы такой ценой золотокузне его купить». Подходы щеголихи были так ясны, что художник не мог их не понять. Но она еще их усилила. Она сказала ему: «Здесь жарко, и ты должен видеть тело мое без посторонних прикрас. Серый и красный цвет оттеняют цвет моей кожи. Я должна сбросить тунику». И она ее сбросила, и в это же время велась перед ним, переменяя прически, а он примеривал к ее лицу и голове то те, то другие снизи и пронизи, и беспристрастно имел в своих объятиях ее тело, покрытое одной сорочкой, которая держалась застежкой на правом плече и шла вниз под левую руку, так что в глаза ему била прелесть ее тела, и это его туманило. Художник, блазнявшийся на ню, а она ему подаяше, помязание отчима и неподобен смех. Он опускал свои веки, чтобы ее не видеть, но она, смеясь, насильно открывала их своими тонкими пальцами. Он опять ее видел, и душа его играла и прыгала, как молодая лань в горах или как горный поток в стремнинах Ливана. Зенон просил ее удалиться. Нефа рассмеялась и тихо шептала: «Зачем? Я хочу быть царем с моей совести». «Эх, оставь это, поверь, веселее быть червем, гложущим тутовый лист в роще Дафны, чем томиться в царственной скуке. Дай мне вина и лапзани в память нагого ребенка». Зенон ей подал фиал. Она отпила половину, а другую половину, смеясь, влила ему в уста и держала его все это время в своих объятиях. А потом, бросив пустой фиал, поцеловала Зенона в честь Пакха. Страсть, как темная гора, покрыла сердце Зенона. Случай мог быть чрезвычайно опасным для обоих, но златокузнец Александрийский был тайным христианином, и это спасло обоих. В самую безумную минуту едва устремился уже к греху, помянуся художному мужу слово евангельское: «Аще соблазняет тебя рука твоя или нога, отсеци ее, или око избодие». И он, возрев на жену, речи: «Мало ми, отступи, отойди немножко, и изем нож, ударяся в око дресные и речи, виждь, Господи, яко сохранитель заповеди твоей есмь, да егды и ас востребую помощи от тебя, да не удалися». Соблазнительница ужаснулась и убежала. Вскоре в Александрии случились гонения на христиан. Гонитель их был человек не только жестокий, но и насмешливый. Он хотел издеваться над христианами и, призвав их епископа, сказал ему: «Не нахожу в вашей вере ничего основательного и твердого, да не верю, чтобы вы и сами могли верить в то, о чем рассказываете. Вот я задам вам решительное испытание. Если вы его выдержите, то вы останетесь целы, и все, что у вас здесь, ваше будет. А если не выдержите, тогда я поступлю с вами как с обманщиками, Я беру у вас все, что вы имеете, на государя. Испытания же, вере вашей, назначаю вам по вашим книгам. Там написано, если кто имеет веру и скажет горе, сторонься с места и иди в воду, то будто гора непременно тронется и пойдет. Вот видите, там недалеко от берега Нила есть гора Адр. Она стоит там много лет, огнем земным выдвинутая еще в начале создания земли, когда не было ни пирамид, ни сфинксов, ни праотцов наших, трудившихся над этими постройками. Выберите из себя такого истинно верующего, который мог бы сделать над Адром то, что представляется за возможное в ваших книгах. Если гора Адр стронется с места и пойдет, то я поверю, что в ваших книгах писана правда. А если вы ничего этого не сделаете, то вы тем докажете, что вы все лгуны, и тогда я поступлю с вами как с недостойными уважения обманщиками. И все ваши имущества возьму у вас на государя. Христиане пришли в ужас. Они знали, что их правитель жесток, и пощады им от него не будет. Если гора Адр не тронется со своего места и не пойдет в Нил, тогда всем им доведется погибнуть с позором. А все добро, которое они собирали трудом в течение всей своей жизни, будет расхватано или поверстано в казну. А дети их останутся нищими и со смеянной религией. И без руководства родителей перейдут в веру торжествующих отцовских мучителей. В таком ужасном положении все христиане, жившие в соседстве горы Адра, надели на себя неподрубленные одежды печали, постились, молились и плакали. А между тем время шло, и приближался уже срок, назначенный правителем. Никто, ни один из христиан, не чувствовал в себе той уверенности, чтобы сказать горе при людях: «Сторонься с места и иди в воду!» Скорбь христиан сделалась известна и иноверным людям в городе, и тогда к христианскому епископу пришла тайно та самая египетская красавица, которой ранее приходила соблазнять златокузницы, и она сказала епископу: «Я узнала о вашем горе, и мне вас жалко, но вы, может быть, напрасно приходите в отчаяние. Если только в вере все возможно, то у вас есть такой человек, который имеет настоящую веру, и его вера может выдержать всякое испытание». «Как?» — воскликнул епископ. «Неужели ты, не христианка, уверена, что гора может сдвинуться?» «Да, я верю в это потому, что я видела веру, которая преодолела закон естества. Но меня очень удивляет, что этого-то одного человека я и не вижу между теми, которыми ты себя здесь окружаешь и с которыми советуешься. Скажи же скорее, сострадательная госпожа, кто он такой?» «Он златокузнец, художник». «Неужто Зенон Окривелый, который делает кумиры и утварь для женских уборов?» «Да, это Зенон». «Помилуй!» — воскликнул христианский епископ. «Ты говоришь невозможную вещь!» «Почему?» «Зенон искусный художник. Ни слова об этом. Но он в вере нашей не крепок. Он в постоянном общении с людьми разных вер, и ты имя его можешь увидеть на исподах различных кумиров, крокодилов мерзостных, странного ибиса и быка с черным пятном, и коней фараона. Притом Зенон часто бывает ленив. Он не поспевает к общей со всеми молитве в день недельный, когда много заказов, он одинаково трудится, будто как в будень. Он живет без жены и немало не занят той мыслью, чтобы учредить себе семью или удалиться в пустыню. А он охотно разговаривает с посторонними женщинами, которым он нужен, и угождает их суетности». «Может быть, все это правда?» — отвечала гостья. «Но, быть может, и то, что все это не так важно, как тебе кажется». «Ах, нет, госпожа! Что уж касается степени важности в вере, то ты поверь, что нам это ближе известно. — Я и не спорю, — отвечала Нефорис. — Так и должно быть, чтобы вам все было лучше известно. Но услышьте то, что я знаю о вере Зенона. — Что же тебе стало известно? — Мне известно, что Зенон покорил себя воле учителя вашего, которого все вы зовете сыном вашего Бога, и при мне показал такую силу любви к его слову, какую, может быть, никто из вас не видел. И епископ попросил ее, чтобы она рассказала, что такое она видела. И Нефорис с полной откровенностью рассказала ему всю соблазнительную сцену, которую она устроила художнику из желания иметь от него искусственный убор на голову. Старец всплеснул руками. Ему было известно, что златокузнец недавно окривел на один глаз, но он не знал, отчего это случилось с Зеноном. Услыхав рассказ красивой Нефоры, епископ понял всю трудность борьбы, которую одолел художник, и дал цену его поступку. Он благодарил гостю и сказал ей: «Верь, прекрасная госпожа, это никогда не позабудется в нашем народе, что ты пожалела о нас и не скрыла этого происшествия, которое при совершеннейшей красоте твоей для всякого должно быть удивительно. И я согласен с тобой, что Зенон доказал свою веру своим послушанием. Я сейчас пошлю звать его, чтобы он сдвинул гору». В тот же час от епископа пошли за Зеноном послы, чтобы он немедленно явился, а антиохийская модница, рассказав свою тайну и тайну Зенона, ушла, чтобы с ним тут не встретиться. Ни епископ, ни бывшие при нем люди не уразумели настоящих намерений гости. Египтянка Нефора, растлившая ум свой в Антиохии на безумных пирах в роще Дафны, незнакома была со страданием, но мстила Зенону за его равнодушие и нарочно выставляла его на самую ответственную роль, в которой он должен быть народом осмеян. Кривой златокузнец не скоро пришел из своего загородного дома, а когда пришел, и епископ рассказал ему, что от него требуется, чтобы он сдвинул гору, то он этому очень удивился и отвечал: «Господи, Боже мой, что только я слышу! Или вы это вздумали в шутку, чтобы посмеяться надо мной?» «Как?» — отвечали ему. «Да ты разве не знаешь, какое над нами случилось бедствие? Скажите скорее, я живу далеко и от молвы городской в стране, и ничего не знаю. Наш правитель велел нам для испытания веры нашей, чтобы мы сдвинули с места гору Адар. Но, Боже великий, кто же это должен исполнить?» На это все вдруг ему ответили: «Ты?» Художник подумал, что он ослышался, и воскликнул: «Что? Я не слышу, что вы сказали!» Но народ еще громче вскрикнул в одно слово: «Ты, Зенон, ты сдвинешь гору!» Зенон закрыл себе ладонями уши и стоял в молчании минуты. А когда открыл слух, опять оглушил его тот же самый крик: «Ты, Зенон, сдвинешь гору!» «Так это не в шутку на меня возложили?» «Да, Зенон, да! Ты это сделай! Мы все тебя просим!» Зенон покачал головой и сказал: «Кто научил вас задавать мне такую задачу? Неужели я во всей общине всех лучше верю, и нет человека, которого смелее можно было бы выставить на такое великое дело, испытание веры?» А епископ ему отвечал: «Напрасно, Зенон, ты стараешься спрятаться за свое смирение. Мы сами считали тебя вере некрепким, но узнали одну твою тайну и теперь переменили свое мнение. Ты напрасно будешь отговариваться. Ты один можешь сдвинуть гору». «Но объясните мне, о какой такой моей тайне вы говорите?» «О отчего ты потерял глаз? Глаз? Да. Зенон смутился и поник головой. То-то и дело, сказал ему, ударяя его по плечу рукой епископ. Сюда приходила красивая госпожа и все про тебя рассказала. Тебе природа повинуется Богу. Мы знаем теперь, как ты освободил себя от соблазна, родивших в сердце твое через глаз. Ты его выколол? Не морай себя ложью. Скажи нам, так это было? Так, уронил тихо Зенон. Я стар, но недаром я избран в епископы. Я понимаю, какое ты сильное одолел искушение. Вере твоей больше нельзя, да и не должно таиться. Как старший в общине нашей, я совлекаю с тебя темный хитон твоего смирения. Отселе ты, Зенон, должен просиять всему миру и спасти нас перед издевающимся гонителем. Кривой художник очень долго отказывался, но епископ не освобождал его от трудного послушания. А видя его непреклонность, сказал людям, чтобы все люди Зенона просили, и те все стали плакать, бить себя в груди и громко кричать. Или ты, строя крокодилов из золота, и сам уже стал крокодил, а не человек, и не имеешь сострадания? Отчего же ты умел спасти себя одного, а теперь все множество людей хочешь оставить в жесточайшем бедствии? Устыдись своего жестокосердия и спробуй свою веру. Повели горе Адеру двинуться и идти в воду, чтобы все мы остались целы в наших жилищах. Такого общего жалостного воля художник не выдержал. «Братья мои, — сказал он, — не укоряйте меня в том, что я мастерством моим произвожу из камней и из золота подобие созданных природе творений. От этого нет никакого зла, и сам я не сделался через то ни камнем, ни золотом, и скорбь ваша жжет мое сердце. Поверьте, что если бы для спасения вашего нужно вам было, чтобы я выколол себе второй глаз, то я бы это сделал сейчас же и не искал бы себе за то ни возмездия, ни славы, но повелеть горе, чтоб она двинулась с места и поверглась в Нил, я не могу, потому что я не верю, чтобы слабая вера моя на это годилась. Не себе, а всем вам, всем христианам я боюсь сделать укор и ученю Христа постыжение, ибо не мне-то уменяют неудачу, а его станут укорять безрассудно. А те отвечали: «Оставь, Зенон, оставь! И мы, епископ, все тебе верим, что крепка твоя вера, и потому немедленно спеши прославить всеобщее упование на веру твою, помолись и повели горе идти с места!» Кривой златокузнец воздвигнул плечами и воскликнул: «Всемогущий и вечный Отец, ты видишь скорби этих людей, которым ты дал уразуметь тебя через Иисуса, отрока твоего. Перед тобой открыта бесконечность вселенной и все глубины бездны. Но ты же видишь и терзание моего сердца, которое не может сносить слез моих братьев. Прости мне, что смею тебя умолять. Не постыди нас всех, оживившихся верою, и соверши невозможное, как возможное, ибо твоя есть сила и слава вовеки!» Все александрийские христиане повторили эту краткую молитву кривого художника, и все сразу, поднявшись, запели псалом и пошли из города смирение толпой к горе Адеру, а впереди их шел, тихо молясь, их епископ. А движение христиан в тот же час дали знать градоуправителям, у которого в ту пору было много именитых гостей, и он и все его гости захотели поехать к горе, где надеялись видеть, как будут смешны христиане. Градоправитель в пурпуровой золотом тоге ехал впереди всех в колеснице, выложенной серебром и слоновой костью, с львиными головами на гайках, где колеса были привернуты к оси. Вороны и кони его были прямые потомки коней фараона. Их челки, состриженные ими гривами, покрыты золотой тяжелой сеткой работы Зенона, поводья из золотистого желтого шелка, золотой бахромой. В других колесницах также парадно ехали гости. К ним приставали по пути прохожие на убранных ослах и дорого стоящих белых верблюдах с пушистой шерстью. Пешие люди в большом изобилии их окружали несметной толпой. Явились крестьянки с кувшинами свежей воды и с корзинами фруктов. Толпа становилась все больше и больше, и все шутили и смеялись, ожидая, что когда гора не пойдет, то правитель даст знак отряду, следовавших за ним воинов, и они сгонят христиан к Нилу и всех их помечут с берега в воду. Появились на старых ослах и закладчики с мешками монет и с таблицами, на которых писали заклады. Никто ни Секина не хотел держать за то, что гора сдвинется, но держали за то, всех ли утопит правитель, или только немногих, а других отдаст в рабство. Между тем христиане с епископом, не спеша, подошли к подошве горы, опять помолились и пошли обходить гору вокруг. Со смиренной молитвой они обошли все основание горы, и когда возвратились на то место, откуда начали обход, то епископ сказал хривому художнику, чтобы он еще помолился. И чуть художник преклонил колено, как над землей послышался гул, и гора Адар колыхнулась, как шапка на сонном филахе. Толпа горожан, забыв смех и заклады, шарахнулась назад и испугала коней и верблюдов. Вышло смятение, колесницы одна зацепляла другую. Верблюды зафыркали и подняли шеи, а ослы закричали и начали биться. Напрасно трубили в рожок и напрасно кричал градоправитель: «Уймитесь, безумцы! Это не больше, чем грохот колес или простой гул от волн Нила!» Всякий чувствовал, что земля под ним колеблась. И заметили все, как кремнистые ребра горы впали, потом вдруг напряглись, вышли наружу и стали крошиться. Осколки острых камней и песок сыпались вниз, и порой, как из прощи, разлетались в стороны с треском. Внизу же необъятным пластом ползли оползни глины. Казалось, как будто разрушалось создание горы, а расстояние, которое отделяло Адар от Нила, на виду у всех начало убавляться с обеих сторон, ибо вода в реке также шумела, билась на берег и затопляла пространство. Тут не только те, которые были на месте, но все, кто оставался в Александрии, так испугались, что потеряли всякое обладание собой. Все бросились скорее вон из своих колебавшихся домов и устремились бегом под ножью Адара. Среди них, то мешаясь толпе, то выдвигаясь вперед, шла в волнении Нефарис и говорила всем о своем поведении, о стыде и о страхе, которые испытывала она у Зенона. И этот Зенон теперь по ее вине погибает. На нее смотрели, как на сумасшедшую. Где спокойно стояли одни христиане со своим епископом и кривым художником, все те, которые пришли сюда с торжеством и насмешками, метались, рыдали и, хватаясь один за другого, друг друга отталкивали, чтобы не стать тяжелее от того, что другой человек держится, и не провалиться с ним вместе в трещины, которые к вящему ужасу стали обозначаться под оседавшей глиной. Тогда прибежавшие александрийцы издали закричали христианам: «Бесчинные люди! Вот до чего довело нас милосердие, с которым мы вас терпели! Что вам за польза делать нам зло? Для чего вы ведете недвижную Адер-гору с ее вековечного места? Для чего хотите завалить нашу реку? Нил орошает все наши поля и дынные гряды. Через его мерный разлив земля всех нас кормит, а вы хотите сделать так, чтобы гора запрудила сразу всю воду, и чтобы Нил выступил вдруг, и началось по всем полям и подыдным грядам подтопление. О, проклятый народ! О, жестокие люди! И вы еще смеете уничтожать крокодилов! Нет людей хуже вас во вселенной! Вы злей гальских друидов, и ваш бог Аримана персидского злее! Тогда христианский епископ поднял руку и отвечал александрийцам: «Бог христианский простит и в вину не поставит вам то, что вы, не зная его, о нем говорите. Он есть отец всех и отец милосердия. Вы в заблуждении. Не мы, христиане, хотели, чтобы нарушен был священный покой мироздания. Если же гору ведем, то не своею мы это делаем волей». «Кто же мог вам это велеть?» «Спросите о том своего градоправителя. Это он повелел нам, а мы, христиане, повинуемся власти». В это время проносили в носилках градоправителя, которому в суматохе переехали колесницу и ноги. И он услыхал это и, тяжко стоная от мучительной боли, воскликнул: «О, как я наказан! И как о безумстве моем сожалею! Но довольно! Я верю вам! Верю! Велик Бог христианский! Я не хочу вперед с ним состязаться! Если вы в самом деле не противитесь власти, то теперь я повелеваю вам, сейчас же остановите гору!» «Господин, — отвечал ему христианский епископ, — мы власти покорны, но мы не знаем, можем ли мы ли исполнить второе твое повеление. Ты ведь сам перечитал наши книги, их знаешь. Там точно сказано, что можно велеть горе двинуться и идти в воду. Но припомни, там ведь ничего нет о том, можно ли остановить гору, когда она уже тронулась и пошла со своего места». Земли же между горой и Нилом в это время все убавлялось. Ползучая глина теснила народ с одной стороны, а вода хлестала с другой. И песок в промежутке засыпал людей по колено. «Земля поглощает нас!» — воскликнули люди. «Проклятие правителю! Смерть ему ненавистнику! Велик Бог христианский!» Тогда правитель остановил носилки и стал просить александрийцев: «Простите мою дерзость!» Но все его не слушали, а сами упали перед христианами на колени и завопили: «Святая ваша вера! Все мы хотим принять эту веру! Возьмите нашего правителя, мы отдаем вам его, и даже сами сейчас бросим его в Нил пред вами. Только спасите нас, пусть гора станет», — епископ сказал им. «Нет, вы не знаете, какого мы духа. Нам нежеланна погибель ничья. Бог не хочет смерти грешным. Со смертью кончается путь к исправлению. Всякий же здесь себя обязан исправить. И правитель наш тоже жизнь имеет от Бога. Пусть живет, пока дни его совершаются. Злой отвергши, в сердце с одной любовью, воскликнем все безразличия: «Помилуй, владыка! Помилуй, помилуй!» Прокатило в народе, и все пали лицами в землю. Все стало стихать. Ветер умчался. Осыпи крепли, сухие камни перестали лопаться и крошиться. Влажные оползни огустевали и твердели. Епископ все тихо молился. Порядок восстанавливался. Гора, которая двинулась по вере художника, стала на свое место по молитве епископа. Люди и животные как бы пробуждались ото сна. Все наслаждались покоем, кони трясли головами, а верблюды лежали, поджав под себя широкопытные лапы, и жевали свою бесконечную жвачку. На деревьях показались глиноцветные голуби и заворковали. Нефорис благовествовала. Она незаметно подошла тихо к Зенону и, держа его за руку, говорила: «О, если бы ты знал, как мне тебя жаль, и как я чту и люблю твоего бога, и как укоряю себя!» «В чем ты себя укоряешь?» «Око! Твое где? Твое око, бедный Зенон! Оставь это. Зенон блаженен, а не беден. Я счастлив, Нефора, что вижу в тебе одним охом теперь тихую мысль христианки. И ты сама мне милей, чем тогда, когда я в два глаза смотрел, как лицо твое рдело бесстыдством порока. О, замолчи! Я призналась во всем перед всеми. Ты очень достойно поступила, Нефора. Да, теперь я удаляюсь в пустыню. В пустыню? Помедли, но тебе есть мой долг. Долг мой? Чем должна я тебе? Удивилась Нефора. Чтобы исполнить совет моего учителя, я отдал мой глаз. Ты была в этом отчасти причинна, но когда ты не пожалела себя и обнажила перед людьми свой сокровенный грех, ты себя исправила и привлекла меня к себе. Мы теперь одного духа и можем быть подпорой друг другу. Для чего нам теперь расставаться? Нефора, будь ты женой Зенона! И они сделались супругами. Отсюда видим, что соблазн, устроенный художнику, модницей третьего века, не имел успеха. Египетская красавица не только не могла соблазнить нравственного человека, но еще сама была поражена твердостью христианских правил. И вся эта история послужила к обращению в христианство множества людей, не признававших до тех пор ничего выше соблазнов чувственности. Кривой художник сдвинул эту гору. Второй случай соблазна. 24 декабря. Был монах Никола, который прежде служил в войске. Когда при Никифоре, царе, случилась война, он не утерпел, чтобы оставаться в примерных занятиях в монастыре, и опять пошел воевать. Никола был родом грек и находился в цветущей поре возраста. Он был высокий ростом, статный, сильный и красивый, и с молодецкой военной выправкой. Когда Никола проходил по Болгарии, на него постоянно обращали внимание женщины, а он не замечал их. Но вот случилось ему раз зайти переночевать в одну болгарскую гостиницу. И тут случилось с ним нечто опасное. Пока он ходил, вечерял и потом укладывался спать, приметила его юная болгарыня. Девица вельми молодая, дочь гостинника болгарского, и пленилась его красотой. Инок же, воинственный Никола, ничего этого не подозревал. Он спокойно поужинал, помолился Богу и лег спать. И как он от дороги очень устал, то сейчас же и заснул очень крепко. Но только что он разоспался ко второй страже ночи, неожиданно почувствовал, что его кто-то тихо, но неотступно потрогивает. Монах простел руки и ощутил горячее человеческое тело и встретил молодые тонкие руки, которые страстно сплелись с его руками. И в то же время чьи-то страстные уста во тьме стали покрывать лицо его поцелуями. А при этом все прочие люди, ночевавшие в гостинице, спали крепким сном. И никто не мог бы помешать страстной сцене. Но Инок сам освободился от искушения. Никола воспрянул, отстранил от себя ласкающую его прелестницу и вопроси ее, кто еси и чего хочеще. Она же отвеща ему: «Джер есмь гостинникова, рачением любви к тебе уязвлена и притекаши влекущей страсти». «Ради неисцеленные!» Монах начал останавливать страстную болгарку и напомнил ей, как она еще молода и что ей должно стараться соблюсти свою девичью чистоту, чтобы вступить честно в брак или сделаться инокиней. Но девушка так им увлеклась, что не слушала его нравственных увещаний и советов, а обратилась к хитростям, чтобы выиграть время и опять напасть на него, не наделав шума. Она отползла от него, улеглась потихоньку на своей постели и притворилась, как будто заснула. Но к третьей страже ночи Патьке припади к нему влекущи. Тогда Никола опять заговорил с ней уже строго и притом громко. Этого девушка испугалась, чтобы другие от их переговоров не проснулись. И она всего ради отступи мало от Николы, но тяжело дышала, и клекцающе, как клекчет в гнездах молодые орлицы, опять кинулась целовать Николу. Это уже переполнило меру терпения инока. Монах Никола плюнул, сказал: «Ты бес, а не девушка!» И, став, ушел ночью из гостиницы. Тем дело и кончилось. Следовательно, и вторая соблазнительница тоже не могла соблазнить нравственного мужчину. Теперь увидим, какой успех ждал третью, женщину самую смелую и самую настойчивую в искусстве соблазна. 27 декабря. В одной нижней египетской пустыне жил очень воздержанный отшельник, о котором рассказывали много необычайного, и особенно хвалили его за то, что он не поддается никаким соблазнам. Соблазнить его считалось невозможным. Одни этому верили, а другие нет. Раз знатные люди, пировавшие с горскими гетерами, переходя от одного соблазнительного разговора к другому, заговорили об этом пустыннике, и кто-то из них, шутник и затейник, сказал одну из самых славных гетер: «Вот этот человек не то, что мы. Он вас, женщин, презирает, и никакая красавица его не соблазнит». Гетер же отвечала: «Это пустяки. Я никогда не поверю, чтобы какой-нибудь мужчина мог устоять перед женщиной, если она хороша из себя и хочет его привлечь к своим ласкам». С этих слов завязался оживленный разговор, в котором приняли участие все пировавшие вместе гетеры и угощавшие их знатные лица. И, будучи распалены вином и взаимным сближением полов, все они стали спорить, возможно или нет, чтобы мужчина, хоть и благочестивый и постник, устоял перед соблазном, который поставит ему красивая женщина, если она решится ни перед чем не останавливаться для достижения своей цели. И гетеры, и знатные богачи высказывали на этот счет разные предположения, и спору их не предвиделось конца. Но тогда одна самая красивая изо всех тут бывших гетер сказала: «Чтобы нам не толковать об этом долго без доказательств, я предлагаю вам решить спор наш опытом. Положим сейчас же заклад, могу ли я соблазнить вашего отшельника или нет. Это больше докажет, чем спор на словах, и будет гораздо интереснее. А потом я пойду и попробую силу моей красоты над его благочестием. И мы увидим на деле, кто из нас правее. Вы ли, который думаете, что на свете есть твердые мужи, недоступные силе женской красоты? Или правы мы, женщины, которые стояли за силу нашей власти над природой мужчины? Но только я не стану делать этого за даром. Я хочу знать, что вы мне за это дадите, более против того заклада, какой я сама за себя положу вам». Пировавшие же друзья пообещали дать ей очень дорогую вещь. «Хорошо, — сказала Гетера, — я уверена, что не изложу вашего старца, и, не теряя времени, сейчас к нему отправлюсь в пустыню. А вы вставайте завтра утром раньше, перед тем, когда из-за гор поднимется солнце. Возьмите с собой цветов и ветвей со смолистыми шишками кедра. Пусть за вами несут кошницы с сочными гроздами, и пусть будет все как надо идти к новобрачным. А под одежду себе сокройте свирель и пектиду. Когда же придете к пустынной пещере, то приближайтесь без шума и тихо. Туда через стен загляните. Я вам ручаюсь, что анахает ваш в утомлении страсти будет лежать в крепком сне, преклоняясь к моим ногам. И вот это будет ответ вам на все ваши споры со мною». Собеседники весело согласились так сделать. Тогда Гетера, без малейшего промедления, переоделась в серую одежду с неподрубленными краями и, имея вид скромной странницы, вышла из города, а к вечеру дошла до пещеры отшельника. Придя же к самой двери отшельника, она притворилась утомленную до совершенного изнеможения и стала просить, чтобы он пустил ее к себе переночевать. Старец был осторожен и ни за что не хотел слышать о том, чтобы пустить к себе женщину. Он отгонял ее прочь всякий раз, как она к нему вопияла. Но она не отставала и была очень искусна в притворстве. После того, как старец отгонял ее несколько раз, она начала прижалобно плакать и представлять ему, каким страшным опасностям она вскоре подвергнется, если он не пустит ее хоть за ограду, окружающую его пещерку. И она должна будет остаться на всю ночь в неогражденном месте. «Рассуди, отче!» — говорила она. «Ведь и я человек, подобный тебе!» «В том-то и дело, что подобный!» — отвечал тихо, как бы про себя старец. «Так куда же мне деться?» «Разве мала пустыня, и нет в ней пещерок? Иди и поищи себе приюта!» Но переодетая притворщица отвечала. «Ах, я не знаю, где искать! И к тому же я сегодня так много прошла, что мои ноги более уже не носят моего усталого тела. Я не могу дальше идти и бродить в потьмах пустыни!» Старец молчал. Гетера выдержала несколько минут и продолжала со скорбной решимостью. «Ну, пусть будет так! Если ты не открываешь мне двери, так я все равно лягу здесь на голых камнях, у колья в твоей загородке. И тут наскочит на меня тигр или лев, и пусть они здесь же меня растерзают!» Старец опять не отвечал, а она продолжала. «Вот пусть здесь и найдут мои кости у пещеры христианского отшельника. Это будет тебе похвала за то, как ты соблюдал свою славу, что согласился, чтобы женщину разорвали у твоего порога, лишь бы о тебе какой-нибудь болтун не сказал пустого слова в корчме или на торжище, или не посмеялись бы над тобой глупые бабы, полоская белье у запруды». Старца начал уязвлять это, но он все-таки не подавал голоса, а та еще продолжала. «Муки и смерть моя навсегда останутся тебе укоризной. Оставляй меня на съедение зверю, и будешь сам одного достоинства со зверем!» Речь эта тронула пустынника. Он слушал ее, держась рукою за подножие деревянного распятия, которое было у него в пещере во впадинке, и все сильнее и сильнее сжимал его в руках своих. Но когда женщина представила в словах, как звери будут терзать ее за его частоколом, сердце старца стало смягчаться состраданием. Руки, ослабевая, освобождались, и сам он, обращаясь понемногу лицом к двери, через которую у него шел разговор, сказал пришедший: «Окаянница! Что за напасть ты мне несешь? И откуда ты мне навязалась?» «О, старче Божий!» — отвечала искусительница. «Не все ли это равно для тебя? Откуда я пришла? Стыдись об этом вопрощать! Аще богобоин и человеколюбив еси, то довольна с тебя того, что я человек, что я изнемогаю и что жизнь моя в смертной опасности. А ты можешь избавить меня от этой опасности и ничего не делаешь. Да, даже, кажется, еще думаешь угодить своим бесчувствием Богу, который создал людей и слышит все их стоны и жалобы. О, как ты удаляешь себя от Бога! Бедственно теперешнее мое положение, но знай, я ни за что не согласилась бы применять его на твое. Оставайся в затворе, жестокий старик! Я не хочу более отягочать мучениями твою совесть. Я не хочу, чтобы люди укоряли тебя за твою жестокость. Пусть никто, кроме Бога и меня, не знает, какое у тебя бессострадательное сердце. Я удаляюсь в пустыню, и пусть звери меня растерзают. Пустыннику сделалось жалко ее. Сердце его сжалось от представления об ожидающем ее ужасе, и он воскликнул. «Не уходи, окаянница! Так и быть, я впущу тебя!» «Но я благодарю Бога, что он послал сострадание ко мне в твое сердце!» Скромно отозвалась Гетера. «Да, но только я все-таки не веду тебя в мою пещерку. Я впущу тебя только войти в огородочку». «Ах, все равно! Для меня будет довольно и этого. Лишь бы не съели меня звери!» Пустынник вытащил из чистокола две плахи и, открыв лаз, впустил Гетеру, не глядя в лицо ей, и опять задвинул лаз плахами. А ей сказал, чтобы она приютилась тут, в этой загородке, и не просилась бы далее в саму пещеру. Гетера согласилась и дала ему обещание более его не беспокоить до утра. Но едва прошло малое время, и старец встал на ночную молитву, как она начала потихоньку постукивать в его дверь тонкими пальчиками, а голосом нежно жаловалась, что ее одежды слишком легки, а ночь становится будто очень холодна, и вот она сильно зябнет. Старец выбросил ей через оконце свое ветхое рубище и сказал, «Вот тебе, окаянница, все, что у меня есть, возьми это себе и помни, что больше теперь уж ничего для тебя нет. Укрой этим свою смрадную плоть и не мешай мне молиться». Гетера его благодарила, и, отбросив от себя прочь рубище пустынника, которое казалось ей столь же смрадным, как тому была смрадна ее плоть, обещала быть спокойна и ничем более не нарушать его молений. Но обещание это, разумеется, опять было неискренним. И спустя небольшое время, как только старец, начавший продолжать прерванную молитву, устремил свой ум на высокое, беспокойная Гетера опять начала к нему тихо стучаться и царапаться, напирая легким телом своим на узкую дверку его пещеры. Старец смутился, потому что дверка, сколоченная его неискусными руками, была непрочна и во многих местах сквозилась. — Что же еще нужно тебе, окаянница? — спросил старец. — Ах, я ужасно перетерпеваю! — отозвалась Гетера. — Здесь на меня прыгают земли аспиды. Ах, я несчастна, это ужасно! «Не бойся их, я помолюсь за тебя, и аспиды тебе ничего не сделают». Но Гетера горько расплакалась и говорила, что уж теперь страшно страдает, чувствуя опасный зуд от уязвлений, сделанных ей аспидами. «Я буду молиться и об этом», — сказал старец. Но она, как бы не внимаясь ему или не доверяя таинственной силе молитв, вскричала с болью и гневом. «Нет, ты мне не то говоришь! Ты злой и гордый старик! Или ты трус, над которым насмеется враг? Дьявол за то, что ты боишься бедной слабой женщины и не хочешь прикоснуться своей святой рукой к моему страждущему телу и исцелить меня от укушения аспидов!» Старец ей ответил. «Не прикоснусь!» И, вложив в уши свои персты, начал качать головой и громко молиться. Но как только Гетера увидала, что он заткнул уши, то она так сильно застучала в дверь, что вся всколебалась. И старец невольно обратился к ней с вопросом. «Теперь еще что тебе, окаянница?» «Я слышу, как ползут огромные змеи. Вот они шуршат по траве, вот изгибаются, чтобы проникнуть меж копьев. Сейчас они меня уязвят и обольют смертоносным ядом!» «О, если бы ты, окаянная, знала, коли-ка ты сама для меня хуже всякой змеи! Ну вот, на тебе мой посох! Он из такого дерева, которого змеи боятся. Возьми его и положи возле себя и спи. Когда посох мой будет возле тебя, змеи от тебя удалятся». И подумал старец, что теперь уже все опасности для ночующей в ограде женщины предотвращены, и хозяину, и гости обоим можно мирно уснуть, каждому на своем месте. Он уже хотел загасить мерцавший перед ним светильник и лечь на свое жесткое тростниковое ложе, как женщина вдруг бросилась на его дверь со страшным воплем и в неописуемом ужасе закричала: «О, старец, старец! Впусти меня скорее к себе, я погибаю!» «Да что ж еще тебе приключилось?» — вскричал разгневанный старец. «Ах, неужели ж ты столько глух, столь жестокосерд, что не слышал, как страшные звери рыщут вокруг твоей огорожи?» «Я ничего особенного не слышу», — отвечал старец. «Это от того, что ты затворил свое сердце. И вот затворяй слух твой, и скоро затворятся очи. Но отпирай мне сейчас. Вот уже один лев с палящей пастью поднялся на лапы. Вот он бьет себя хвостом по бокам и уже перевесил сюда голову. О, скорее, скорее! Вот он уже трогает мое тело своим языком. Твои ветхие колья сейчас обломятся, и кости мои затрещат в его пасти!» Пустынник отодвинул трепещущую от страха рукой задвижку двери, чтобы удостовериться в том, справедливо ли сказывала ему лукавая женщина. А она не дала ему опомниться и сейчас же впала к нему в его затворец. И с тем вместе и дверь за собой захлопнула и вырвала из рук старца деревянный ключ и бросила за оконце. «Окаянница! Так вот ты вскочила!» — произнес, увидя себя обманутым, старец. Она же посмотрела бесстыдно и ответила: «Да, ты теперь в моей власти!» И затем она сейчас же села в угол и, глядя с бесстыдной улыбкой на старца, начала снимать себе одежды одна за другою и страшной быстротой сняла с себя все, даже до последних покровов. Целомудренный отшельник был так поражен этим, что не успел ничем помешать поступку своей наглой гости. И, увидя ее уже раздетую, всплеснул руками и бросился лицом ниц на землю, стеная и моля Гетеру: «О, жестокая! О, окаянная! О, пощади меня! Скройся!» Она же ему ответила: «Что тебе до меня? Я тебя не касаюсь. Ты во власти у Бога и обладаешь собой, а я вольна над собой. Мне тяжелы мои ризы, и для того я сняла их». Пустынник ей что-то хотел отвечать, но вдруг ощутил, что в нем пробежало адово пламя, и впал ему в мысль повлектись к этой женщине. И тут он одолел себя, и ее, и любителя всякой нечистоты дьявола. Он вскочил с земли, быстро расправил огонь в своем светильнике как можно пылче и, вложив в пламя свою руку, начал сжечь ее. Кожа его затрещала, по пещере пополз острый смрад горящего тела. Джетра ужаснулась и хотела вырвать у него фитиль, но он не дал и оттолкнул ее. Тогда она отошла от него и заговорила: «Оставь это безумство! Я лучше уйду от тебя, ибо мне противно обонять запах твоего горящего тела!» Но, увы, ей выйти из пещеры было невозможно, потому что двери ее же хитростью были заперты, и поневоле она и пустынник должны были ночевать вместе. И напрасно она всю ночь молила его перестать жечь себя. Пустынник оставался непреклонен и все продолжал свою муку, а сам смотрел в сторону. Ибо и притерзание себя огнем он все-таки еще боялся смотреть на обнаженную соблазнительницу. А она, оцепенев от страха, не могла собрать свое платье и оставалась ногою. Так прошла целая ночь. И к утру рука у пустынника была вся обуглена, а Гетера окаменевшая от ужаса. Когда стала заниматься заря, то по условию между Гетерой и ее приятелями к пещере пришли юноши и с ними подруги этой несчастной, которая взялась соблазнить отшельника. Все они были еще в пьяном загуле и приближались к пещере с виноградными гроздями и жареным мясом, и мехом вина, а также с пахучими шишками смолистых деревьев. И, став у двери чистокола, заиграли на своих свирелях, но Гетер им не отвечала. Тогда они поднялись и заглянули через оконце в пещеру и увидали, что отшельник продолжает жечь себя на огне. Обнаженная Гетера сидит, окнемевшая от ужаса. Тут они выломали дверь и вынесли на свежий воздух свою лишившуюся чувств сообщницу. И когда она пришла в чувство, то созналась, что не смогла соблазнить старца. И горько в своем намерении каялась. Таким образом, выходит, что и третья соблазнительница тоже не имела успеха, как и две первые, напавшие на таких людей, которые не искали любовных забав. Теперь остается четвертая, которую приходится ставить в эту группу. 1 апреля. Житие преподобной Марии Египетской в первом периоде ее жизни описывает целый ряд грехопадений. Все против одной и той же заповеди о целомудрии. Это действительно успевало в соблазне молодых людей, но как она причислена к лику святых, и при том житие ее весьма общеизвестно, то здесь никаких извлечений из него делать не будем. Но для своих систематических выводов заметим, однако, что в первом периоде жизни Марии Египтянки соблазнительное поведение составляло ее профессию. Так что и она тоже отнюдь не прилагала забот к тому, чтобы соблазнять людей целомудренных и удалявшихся от сближения с непостоянными женщинами. А она обращалась с беспорядочными и развратными мужчинами просто потому, что жила в таком кругу, где она иначе не могла жить, пока ей открылось, что такая жизнь унижает человека, и она, опять к чести ее женской природы, сама эту позорную жизнь оставила. Соблазнительниц или прелестниц на 35 женщин, описанных в древнем отроченном прологе, оказывается всего три. И то из них одна Гетера, для которой это дело было ее ремеслом. Стало быть, от нее никакой высшей нравственности невозможно и требовать. Другая соблазнительница, приставшая ночью к монаху Николе в болгарской гостинице, несовершеннолетняя девочка, была, очевидно, больная. Всего вероятнее, нервно расстроенная. И затем, значит, в настоящей соблазнительной роли остается только одна – египетская щеголиха, употребившая чары своей красоты на то, чтобы соблазнить художника, делавшего красивые женские уборы. Эта красавица из высшего круга александрийских горожанок действовала как настоящая соблазнительница из-за того, что хотела приобрести себе ценой своей красоты убор на голову. Следовательно, по рассмотрению всей этой галереи мы находим всего только одну соблазнительницу на 35 женщин. Надо признаться, что эта доля чрезвычайно малая, но при том и эта изящная женщина, равно как и истерическая болгарская девочка и Гетера, все в своих искательствах на мужчин не имели успеха. После этого позволительно спросить, из чего же можно вывести, будто житейная литература представляет женщин в особенно худом виде сравнительно с мужчинами. Систематическое обозрение нашего источника не показывает оснований для такого вывода. Продолжая наш обзор, увидим нечто еще более интересное и еще сильнее противоречащее старому поверью.